темнота еще более сгустилась. Длинные ленты разодранных парусов, болтаясь на реях, хлопали точно мушкетные выстрелы. Шпигаты забило обрывками перепутанных снастей и такелажа. Мы шли с огромной скоростью. Однако набегавшие волны частенько настигали нас и обрушивались на палубу с кормы. Теперь нас несло прямо на юг. Ветер менял направление с юго-восточного на южное и на юго-западное. Баркентина, зарываясь в волну, черпала носом тонны кипящей пены, состоящей наполовину из воды, наполовину из воздуха, которая заливала фордек и мощными струями вырывалась из портов. Две из наших шлюпок, сорванные со своих мест, разбились в щепки. Примечание. Фордек — открытая носовая часть палубы. Ночь окутала нас беспросветной тьмой, а мы продолжали нестись по ревущему седому океану. Ртуть в барометре перестала опускаться, поколебавшись немного, словно в нерешительности, и затем медленно поползла вверх. Ветер в то же время, как ни странно, усилился. В воздухе стали ощущаться заметные изменения. Вместо сырого и теплого он вдруг сделался пронизывающе ледяным, и уже к полуночи я почувствовал ослабление шторма. Бледный рассвет застал Майкла и Эмбера у штурвала, обессиленных, осунувшихся со впалыми глазами, но с твердой решительной складкой у рта. Майкл даже сумел улыбнуться мне. Багровое зарево внезапно вспыхнуло на востоке, подобно отблеску гигантского пожара. Мрачное, тревожное, превратившее колышущееся пространство океана в море запекшейся крови. Небо вдоль горизонта раскололось неровной зазубренной полосой, блеснув на мгновение чистыми светлыми красками. И прежде чем занавес опустился снова, я на фоне этой полосы успел заметить далеко над линией горизонта с подветренной стороны четкие очертания корабельных мачт. Я испытующе взглянул на Майкла, и он с молчаливой улыбкой утвердительно кивнул мне в ответ. 100 шансов против одного говорили за то, что это мачты шхуны Саймона, мачты Сокола. Наконец-то мы догнали ее, и ветер помог нам. «Эй, друг, не зевай, дно из бочки выбивай. Если кружка опустела, ты другую наливай». Глава 16. Сэр Ричард распускает язык. Словно в качестве искупления за недавнее буйство, штормовая погода сменилась продолжительными днями почти безоблачного неба, сапфирового моря с белыми барашками и сверкающими солнечными зайчиками на глянцевитых волнах, каждая из которых, казалось, провожала нас дружеским поощрительным шлепком в корму, на дорогу, и такими же долгими ночами, когда звезды мерцают, словно открытые огоньки свечей, а луна превращает судно в чудесную игрушку из эбенового дерева и слоновой кости, бесшумно скользящую по угольно-черной воде. Приведя в порядок причиненные бурей повреждения и пользуясь устойчивым попутным ветром, мы шли с неплохой скоростью, уверенные в том, что огромное квадратное полотнище нашего фока и значительное превосходство в общей площади парусов помогут нам держаться впереди Сокола. И тем не менее я стал замечать на борту постепенно растущие, все увеличивающиеся признаки недовольства. В сущности, ничего удивительного здесь не было. Черный Майкл и его люди относились к остальным членам команды свысока и с нескрываемым пренебрежением. К тому же они ставили в вину мятежникам гибель одного из своих товарищей. Я, со своей стороны, делал все, что мог для поддержания на борту дисциплины и даже учредил с этой целью персональные вахты, хотя сэр Ричард, как официальный организатор и руководитель экспедиции, подавал в этом смысле весьма дурной пример. В открытом